Марфенька все пересказала мне. Как вы проповедовали ей свободу любви, советовали не слушаться бабушки, а теперь сами хуже бабушки, требуете чужих тайн. Я ничего не требую, Вера, я прошу только дать мне уехать спокойно. Вот все. Будь проклят, кто стеснит твою свободу. Сами себя проклинаете. Зачем вам имя? Если б бабушка стала беспокоиться об этом, это понятно. Она боялась бы, чтоб я не полюбила какого-нибудь недостойного, по ее мнению, человека. А вы проповедник. Разве я запретил бы тебе любить кого-нибудь? Если б ты выбрала хоть Нила Андреевича, мне все равно. Мне нужно имя, чтобы только убедиться в истине и охладеть. Я знаю, мне сейчас сделается скучно, и я уеду. Она глубоко задумалась. «Разве страсть оправдывает всякий выбор?» — тихо сказала она. «Всякий, Вера. И тебе повторяю то же, что сказал Марфеньке. Люби, не спрашиваясь никого, достоин ли он, нет ли, смело иди». А недавно еще в саду вы остерегали меня от гибели, от воров и от собак, а не от страсти. И я могу любить, кого хочу, будто шутя говорила она, не спрашиваясь, ни бабушки, ни общественного мнения, ни вас. Меня меньше всего. Я готов способствовать, раздувать твою страсть. Видишь, ты ждала моего великодушия, вот оно. Выбери меня своим поверенным, и я толкну тебя сам в этот огонь. Она украдкой взглянула на него. Имя, Вера, того счастливца. Хорошо, хорошо, после когда-нибудь, когда уеду. Ах, если б мне страсть! — сказал он, глядя жаркими глазами на Веру и взяв ее за руки. У него опять зашумело в голове, как у пьяного. — Послушай, Вера, есть еще выход из моего положения, — заговорил он горячо. — Я боялся намекнуть на него. Ты так строга. Дай мне страсть. Ты можешь это сделать. Забудь свою любовь, если она еще новая, недавняя любовь, и... Нет-нет, не качай головой, это вздор, знаю... Ну, просто не гони меня, дай мне иногда быть с тобой, слышать тебя, наслаждаться и мучиться, лишь бы не спать, а жить. Я точно деревянный теперь. Везде сон, тупая тоска, цели нет, искусство не дается мне. Я ничего для него не делаю. Всякое так называемое серьезное дело мне кажется до крайности пошло и мелко. Я бы хотел разыграть остальную жизнь во что-нибудь, в какой-нибудь необыкновенный громадный труд». Но я на это не способен, не приготовлен, нет у нас дела. Или чтоб она разлетелась фейерверком, страстью. В тебе все есть, чтоб зажечь бурю, ты уж зажгла ее. Еще одна искра, признак кокетства, обман, и я начну жить. «А я что же буду делать?» — сказала она. Любоваться на эту горячку, не разделяя ее? Вы бредите, Борис Павлович? Что тебе за дело, Вера? Не отвечай мне, но и не отталкивай, оставь меня. Я чувствую, что не только при взгляде твоем, но лишь кто-нибудь случайно назовет тебя, меня бросает в жар и холод. Чем же это кончится? Не без любопытства спросила она. Не знаю. Может быть, с ума сойду, брошусь в Волгу или умру. Нет, я живуч, ничего не будет, но пройдет полгода, может быть, год, и я буду жить. Дай, Вера, дай мне страсть, дай это счастье. У него даже губы и язык пересохли. Странная просьба, брат, дать горячку. Я не верю в страсть. Что такое страсть? Счастье, говорят... В глубокой, сильной любви. Ложь, ложь, — перебил он. Любовь — ложь? Да, это святая, глубокая, возвышенная любовь — ложь. Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти. Это люди придумали, как придумали казенную палату, питейные конторы, моды, карточную игру, балы. Возвышенная любовь — это мундир, в который хотят нарядить страсть, но она беспрестанно лезет вон и рвет его. Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не дает. Любовь одна, нет других любвей. Возьми самое вялое создание, студень какую-нибудь, вон купчиху из слободы, вон самого благонамеренного и приличного чиновника, председателя, кого хочешь. Все непременно чувствовали, кто раз, кто больше, смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно, смотря по воспитанию, но все испытали раздражение страсти в жизни, судорогу, ее муки и боли, это самозабвение, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру сил, это блаженство. Он остановился. «Ну?» — с нетерпением сделала она. «Ну?» Продолжал он бурно, едва успевая говорить, «на остывший след этой огненной полосы, этой молнии жизни ложится потом покой, улыбка отдыха от сладкой бури, благородное воспоминание к прошлому — тишина. И эту-то тишину, этот след люди и назвали святой возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла. Видишь ли, Вера, как прекрасна страсть, что даже один след ее кладет яркую печать на всю жизнь, и люди не решаются сознаться в правде, то есть, что любви уже нет, что они были в чаду, не заметили, прозевали ее, упиваясь, и что потом вся жизнь их окрашена в те великолепные цвета, которыми горела страсть. Это окраска и есть и любовь, и дружба, и та крепкая связь, которая держит людей вместе иногда всю жизнь. Нет, ничего в жизни не дает такого блаженства, никакая слава, никакое щекотание самолюбия, никакие богатства Шахерезады, ни даже творческая сила, ничто. Одна страсть. Хотела бы ты испытать такую страсть, Вера? Она задумчиво слушала. «Да, если она такова, как вы ее описываете, если столько счастья в ней...» Она вздрогнула и быстро отворила окно. «Страсть — это постоянный хмель, без грубой тяжести опьянения», — продолжал он. «Это вечные цветы под ногами. Перед тобой идол, которому хочется молиться, умирать за него. Тебе на голову валится каменья, а ты в страсти думаешь, что летят розы на тебя. Скрежет зубов будешь принимать за музыку. Удары от дорогой руки покажутся нежнее ласк матери. Заботы, дрязги жизни — все исчезнет. Одно бесконечное торжество наполняет тебя. Одно счастье глядеть вот так на тебя». Он подошел к ней. «Взять за руку», — он взял за руку, — «и чувствовать огонь и силу, трепет в организме». Она опять вздрогнула, и он тоже. «Вера, мне недалеко до этого состояния. Еще один ласковый взгляд, пожатие руки, и я живу, блаженствую. Скажи, что мне делать?» Она молчала. «Вера!» Она медленно опомнилась от задумчивости, с которой слушала его, обернулась к нему, ласково, почти нежно взяла его за руку и грудным шепотом с мольбой сказала: «Уезжайте отсюда». Он встал как раненый. «Ты злая, Вера». «Хорошо, так скажи имя». «Имя какое?» — с удивлением, совсем очнувшись, повторила она. «И от кого письмо на синей бумаге?» — прибавил он. Она оглядела его насмешливо с ног до головы. «Я никого не люблю», — сказала она громко. «Я выдумала так, от скуки». «А письмо?» «От попадьи», — проговорила она с иронией. «И больше ничего не скажешь?» «Скажу все то же. Что, уезжайте?» «Так не уеду же», — холодно сказал он.